Вместо того, чтобы бороться с этим эгоизмом, попытайтесь, наоборот, поддержать, подпитать его. Да, говорите этим людям, это хорошо для вас. Консерватор живет первым лицом и единственным числом «я», «мне», «мое». И если вы хотите, чтобы вас услышали, вы должны говорить этим же языком, сосредоточенным вокруг одного местоимения. Третье. Поймите образ мыслей консерваторов. Для того, чтобы разговор был успешным, необходимо изучить этот неисследованный континент. В первую очередь вы обнаружите у консерватора страх. Страх перед преступностью, страх перед врагами, страх перед переменами, страх перед людьми, чем-то непохожими на него, и, разумеется, страх потерять деньги. Если они чего-то не видят, супружеские пары разных рас не живут в их районе, они этого боятся. Если они не могут что-то потрогать, 300 лет рабства были так давно, они не могут это понять. Если они не могут что-то понюхать, в их части города нет промышленных предприятий, отравляющих окружающую среду, они считают, будто наша планета находится в прекрасной форме. Четвертое. Относитесь к консерваторам с уважением, так как вам хотелось бы, чтобы относились к вам. Мы хотим, чтобы РТПН были порядочными людьми и думали не только о своих деньгах. Если же мы сами не будем порядочными, особенно когда говорим с ними, чего же нам ждать в ответ? Чтобы они стали такими же, как мы? Только не этого. Пятое. Сообщите им, что вам нравится в консерваторах. Будьте искренними. Вы знаете, в консерваторах есть много такого, что нам нравится, во что мы верим, даже несмотря на то, что мы готовы скорее умереть, чем признать это вслух. Признайтесь вслух своему консервативному шурину. Скажите, что вы тоже боитесь стать жертвой преступления и не хотите, чтобы преступникам сходили с рук их злодеяния. Скажите, что если Америка подвергнется нападению, вы будете в первых рядах тех, кто встанет на защиту соотечественников. Скажите, что вы тоже терпеть не можете халявщиков, особенно соседа по комнате в университетском общежитии, который палец о палец не ударял, чтобы навести порядок и превратил ваше жилье в настоящий хлев. И он поймет, вы в чем-то похожи на него. Скажите ему, что на консерваторов всегда можно положиться. Когда вам нужно что-нибудь починить, вы ведь обращаетесь к своему работяге Шурину, разве не так? Сами вы ни черта не умеете, как и ваши либеральные вечно ноющие друзья. Кроме того, когда вам нужна работа, кто вам ее даст? Консерватор, имеющий собственный бизнес. Вот кто. Вы ведь не обращаетесь с просьбой предоставить работу к вашему либеральному Шурину-бездельнику, правда? А если надо надавать кому-то по шее, например, тому хулигану, который пристает к вам, вы уж точно не пойдете к вашему дяде-унитарию. Унитарии — приверженцы течений в христианстве, не признающих один из основных догматов христианства — догмат Троицы. Американская ассоциация унитариев-универсалистов придерживается философии свободы вероисповедания, признает ценность выбора для личности и отвергает догматизм. Примечание переводчика. Никогда не знаешь наперед, для чего может пригодиться родственник-консерватор. Консерваторы организованные, пунктуальные, знают свое дело, опрятные, постоянные. Это их положительные качества, и нам хотелось бы самим быть такими же. Ну же, признайтесь, куда завели нас неорганизованность, безалаберность, неопрятность, непостоянство и вечное опоздание? Никуда. Отдайте РТПН должное. И он с большей готовностью станет слушать то, что вы скажете дальше. Шестое. Признайте, что левые совершали ошибки. Ох, это очень трудный момент. Я знаю, черт побери, не мы должны исповедоваться. Но если вы признаетесь в каких-то своих ошибках, вашему собеседнику будет проще признаться в своих. Кроме того, в этом случае вы станете больше похожи на человека и меньше на кретина. На этом месте я остановился и целых два дня сидел, уставившись на экран компьютера, прежде чем смог заставить себя продолжать. Впрочем, давайте начнем с того, что признаемся в следующих ошибках. Вероятно, мумия действительно убил полицейского. 9 декабря 1981 года мумия Абу Джамаль, американец арабского происхождения, двумя выстрелами из пистолета убил белого полицейского. Это случилось в Филадельфии, штат Пенсильвания, городе, населенном преимущественно белыми, где сильны расистские настроения. В 1982 году Абу-Джамаль был приговорен к смертной казни, хотя в деле было много неясностей. Абу-Джамаль был ранен в грудь из оружия полицейского, свидетели давали противоречивые показания и так далее.